Пришлось еще раз навестить хранилище амуниции, где я отыскал прекрасное подобие разгрузки и военного заплечного вещевого мешка с армированием по всему периметру. Довольно удобные, после чего пополнил боекомплект еще несколькими магазинами и картриджами. Прихватил столь полезные в нашем маленьком хозяйстве атрибуты и для девушки, которая тут же заботилась их комплектацией. Но в отличие от меня, подумала и о нашем пропитании. Нам нужно попасть в каюты персонала. Они расположены чуть дальше, серьезно заявила она. Там есть блоки рационов с запасами содержимого на непредвиденные случаи. Ты же согласен, что один биоконцентрат немного приелся? Не если повезет, найдем и военные. Персоналу они всегда нравились за свою питательность и вкус, и, кроме того, они весьма компактны. Это большой плюс. Ты не находишь? Естественно. Я был полностью согласен и зашагал вслед за моим маркером. Пока мы шли, я неосознанно прислушивался к состоянию своего организма и сделал вывод, что мое выздоровление протекает слишком быстро для обычного человека. Рука уже практически не болела, а удар после попадания в меня заряда из охранной турели вообще никак не напоминал о себе, да и общее самочувствие улучшалось с каждым часом. Вес снаряжения и вооружения я практически не ощущал. Помимо физического преобразования, у меня улучшились показатели зрения и слуха. «Это здесь», — прервала ход моих мыслей Анти. Мы вплотную приблизились к двери-шлюзу, который отделял вход в расположение кают, обслуживающего персонала самого хранилища. Но через небольшое окно, точнее иллюминатор, покрытый пылевым слоем, проглядывался небольшой табур, завершающейся еще одной такой же дверью. Девушка прикоснулась к панели контроля замка и активировала его. Через несколько секунд шлюз открылся, и мы проследовали внутрь. Со вторым входом проблем не возникло, как и с первым, и мы оказались в помещении, где располагались каюты личного состава обслуживающего персонала. И всего их имелось 10. Решили, что нужно обследовать каждую, и начали с первой. Довольно уютная комната, в которой не было ничего лишнего и непрактичного. Спальное место, расположенное над небольшим столом, с встроенными ящиками, шкаф для хранения одежды и вещей первой необходимости с раздвижными дверками, крохотный санузел, совмещенный с душевой кабиной. На стене закреплен голый экран, за столом находится поворотное и эргономичное кресло. Небольшое хранилище на полу с кодовым замком. Просто и незатейливо. Пищевого блока тут не было, и осмотр продолжился далее по очередности продвижения. Еще 5 кают не принесли ничего нового и необычного. А вот следующее подготовило для нас своеобразный сюрприз. Дело было не в наличии централизованного пищевого блока, который, как и должен, был вмонтирован в стену и сообщался с основным хранилищем запасов продовольствия, а в присутствии в кровати мумифицированного тела человека. Его положение и окружающая обстановка свидетельствовали о том, что умер он своей смертью. По крайней мере, следов насилия нами обнаружено не было. На столе лежал полупрозрачный планшет с сопроводительной запиской, которую я немедленно протянул девушке. «Важно для тех, кто придет после», — прочитала она короткую надпись. «Ну что, посмотрим?» «Я за», — высказал я свое согласие, и мы приступили к просмотру записи. На экране появился человек средних лет в форме техника, достаточно хорошо выглядевший, только с некоторой тревогой в выражении лица. Он начал повествование, поначалу которого мы сразу поняли, что это, ну, своего рода личный дневник. Первое. Наступил первый вечер после всеобщей эвакуации личного состава. Меня зовут Коу. Я старший из четырех оставшихся техников в секторе хранилищ. Что конкретно произошло, я не знаю, но предшествующие событиям отголосок удара ощутили все. Буду по возможности оставлять сообщения в личном дневнике. Второе. Неделя пролетела за работой. Мне пришлось перевести на циркуляцию систему очистки воздуха в основном хранилище. Совместно с Киром установили дополнительные фильтры и перевели все в режим глубокой экономии. Третье. Сегодня отметили день рождения Орхи. Генри презентовал из своих запасов целую пинту элитного квоттера. Четвертое. Уже 3 недели нет никаких известий из центрального диспетчерского поста. Наверное, мы тут застрянем надолго. Новостей особо нет. «Давай перемотав вперед, тут пока ничего интересного», — предложил я и после согласия Анти включил перемотку. Наткнулся на более-менее емкую запись и включил воспроизведение. На экране появился тот же человек, только с бородой и более уставшим видом. Голос был сбивчивый и путающийся, он явно нервничал. 77. Сегодня продолжал делать плановый обход хранилища эмбрионов по графику. В 19-м секторе обнаружил аномалию, которая никак не могла произойти. Энергии не хватило бы, да и доступа к матрицам сознания наша система не имеет. Ну а если подробнее, мною были обнаружены коконы, прошедшие стадию возрождения и благополучно ее завершившие. Они пусты. А о активации процесса не было никакого предупреждения, обязательно замеченного нашей системой контроля состояния, но она этого не заметила. Буду пытаться разобраться в случившемся. 82. Пропал Кир. Он был какой-то беспокойный все последнее время и нес всякую чушь. Я и Генри завтра отправимся на поиски. 83. Кира не нашли. Обследовали только часть арсенала. Завтра попрошу подключиться к поискам Орхи. 88. Устал. Продолжаю поиски. Надежды отыскать Кира все меньше. 103. Ничего не понимаю. Но пропали Генри и Орхи. Провел временную активацию сенсоров наблюдения на 2 часа. Ничего. Отключил, так как тратится много энергии, и ее перерасход не позволит автономной системе в полном объеме следить за состоянием эмбрионов. На всякий случай взял в личное пользование малоимпульсный разрядник. Отразил в журнале отчета по арсеналу. Следующее сообщение мы наблюдали и слушали от заросшего человека, который говорил шепотом в темноте. Очень похоже на то, что он находился в кровати под фольгированным покрывалом или накидкой. 242. Я нашел их. Других. Они не видны, пока сами этого не захотят. Хорошо маскируются, как хамелеоны. Количество не знаю, но, судя по раскрытым коконам, не меньше 20. Отправил запрос по этому поводу в другие сектора с аналогичными спецхранилищами. 267. Я умудрился зафиксировать одного на моноголографию. Ничего толком не разобрать. 270. Понял все. Пока я им полезен и поддерживаю автономию жизнеобеспечения хранилища, они не трогают меня. От всех лишних, по их мнению, они избавились. Активировал систему защиты от проникновения в арсенал. 271. Пришел ответ на запрос из сектора 1277. Там остался один инженер из 10 оставшихся добровольцев. У него сложилась аналогичная ситуация. Ему удалось сделать нормальный снимок, он прислал его мне. Дослушайте до конца, и тогда посмотрите. Он рекомендует не пытаться приблизиться к ним, не оставлять еду, записок и просьб. Вообще, лучше бегите, так как инженер, писавший мне по закрытому каналу, является специалистом генетики, то он охарактеризовал этих существ как ксеноактивных, способными к преобразованию своих организмов, то есть присутствует ускоренная эволюция, способствующая к выработке свойств организма для выживания в любых агрессивных условиях. И это, скорее всего, последствия нашей попытки вмешательства в колыбель и заимствование у нее технологии возрождения. Она сама решила позаботиться о своей защите, да и от нас тоже. Не подумайте, что я трус. Смотрите сами».